Глава 62. Чемоданы. Игорь. Откидываюсь на спинку дивана и смотрю остекленевшими глазами на то, как двое мордоворотов месят друг друга. Я не особый любитель смотреть бокс, но сейчас мне в принципе все равно, что показывают по телевизору. Даже звуков ударов не слышу. В кои-то веки собрался в гордом одиночестве напиться по самое неболой. Так, чтобы отключиться и ни о чем не думать. Открыл бутылку виски из ряда элитных сортов, что хранятся в моем баре. Налил в бокал, сделал глоток, а оно... не лезет. Жжет язык мерзким привкусом. И я точно знаю, что бы я сейчас не попробовал съесть или выпить, все будет иметь гадкий привкус полнейшего разочарования. Со многим в жизни можно справиться, я как никто это знаю. Сгибаешься от жира, свисающего с боков, можно похудеть. Нет денег даже на доширак. Всегда есть возможность заработать. Украли машину, купи новую. Но когда тебя не любит мать твоего будущего ребенка, это дерьмо, причем полное. Я ведь не брошу Снежану. Буду рядом, когда нужен. Возьму на себя все обязанности, какие она захочет отдать. Придется с ней видеться изо дня в день, пока ребенок не станет достаточно взрослым. И все, что мне останется... сглатывать слюну, глядя на любимую женщину, которая уже никогда не станет моей. Любовь или есть, или нет, а если ее нет? С этим ничего не поделаешь, никак не поправишь. Надо как-то смириться и просто жить дальше, только мне пока непонятно как. Верчу в руках бокал с виски и вспоминаю, как Снежана еще совсем недавно ластилась ко мне на этом самом диване. Как мы занимались любовью... и на душе становится еще паршивее. Совершенно бездумно замахиваюсь и швыряю бокал в стену. Он разлетается на осколки, а на белом фоне остается отвратительное мокрое пятно. Плевать, что ковер теперь покрыт осколками, а запах виски разнесся по всей гостиной. На все плевать. Неожиданно слышу трель домашнего телефона. Так противно пищит сволочь, что хочется также швырнуть его о стену. Хватаю. Собираюсь это сделать, однако вместо этого отвечаю. Узнаю голос нашего нового консьержа, противный такой, скрипучий. «Игорь Викторович, к вам тут девушка с чемоданом. Пускать?» «Снежана?» «Пришла ко мне после нашей беседы. Сердце глухо ухает и пускается вскачь, да так резво, что его удары отдают в висках». «Пускай, конечно!» Почти кричу. Занимаю в прихожей выжидательную позицию, и как только слышу шаги в подъезде, широко распахиваю дверь. А там... не Снежана. Даже близко не она. «Привет, Игорь», — говорит Марина дрожащим голосом. «Что ты тут забыла?» — рычу на нее, почти не сдерживаясь. «Успокойся, пожалуйста». Марина пытается пройти в квартиру, но я не пускаю. «Я тебя не звал». «Давай нормально поговорим», — просит она с надрывом. Тут замечаю, что она действительно с чемоданом. «Случилось что?» Наконец спрашиваю, ведь просто так с чемоданами к бывшим не ходят. Нормальные люди. «Случилось», — шумно вздыхает она. Все же проходит в прихожую, а потом и в гостиную. Оглядывает стену, где расплылось пятно от виски. Морщит нос. Ведь она ненавидит беспорядок в любом его проявлении. Однако по этому поводу не говорит ни слова. У нее повод важнее. «Я лажанулась, Игорь. Я очень сильно лажанулась». Хочу напомнить, что я ей больше не муж, и ее проблемы разруливать не должен. Но сначала спрашиваю. «В каком плане?» «Ты хороший. Ты верный, преданный. Я не должна была от тебя уходить. Но я исправлю то, что натворила. Я вернусь к тебе, если пустишь. Для этого и приходила сегодня в ресторан, увидела эту твою и психанула. Вот, чемодан в доказательство. Готова к возвращению прямо сейчас». «С чего ты решила, что ты мне нужна, Марина? Я тебя не люблю». Бывшая жена морщится, будто ей на язык положили дольку лимона. Щурит глаза и говорит. «Ты раньше меня не любил, думаешь, я не видела? Это не мешало нам нормально жить». Тут приходит мой черед хмуриться. «С чего ты решила, что не любил?» «Брось, Игорь! Я тебе досталась не девочкой, и я знаю, что это такое, когда любят. Да, ты хорошо ко мне относился, но совершенно точно не любил. А мне было очень обидно. Хотя я и старалась не показывать, думала, вот родится ребенок, и ты, наконец, меня до конца разглядишь. Но ребенок все не получался и не получался. И я подумала, не судьба. Пошла дальше. Сейчас вижу, зря дура была. От таких хороших мужчин, как ты, не уходят. И всяким там блондинкам не отдают. Я рушу волосы рукой и хмуро интересуюсь. Что за бред ты несешь? На кой черт я тебе сдался? Сама же говоришь, не любил. Как ты не понимаешь? Я осталась сейчас ни с чем, восклицает она. А вот теперь мне понятнее. Киваю, прищурившись. Что тебе понятнее? Я потратила на тебя уйму времени. И в отличие от тебя, я любила, а ты... Тут же после развода завел себе любовницу. А я вот никого не завела. Плюс к тому, мне теперь жить не на что. Успела растранжирить мои отступные. Ну, у тебя и скорость, милая. Кисло усмехаюсь. При чем тут растранжирить? Я купила квартиру. Не могу же я жить на улице в самом-то деле. Между прочим, у тебя остался ресторан. Губу закатай. Ресторан я приобрел еще до твоего появления в моей жизни. На всякий случай напоминаю, а то, похоже, забыла. Но Марина меня будто не слышит и продолжает изрыгать недовольство. Теперь у тебя еще и ребенок будет. А я ведь о нем так мечтала. Ребенок с тобой. Кстати, пока я бегала по клиникам, пыталась зачать, тратила время на то, чтобы улучшить наш брак, успела растерять всех клиентов. Кроме того, давно не делала новых тренингов по сексологии. Так что мне вообще теперь нужно заново наращивать аудиторию. Где прикажешь взять денег на рекламу, на помещение и прочее? Я же официально не работаю. Мне даже кредит не взять. ИП я год назад закрыла. Вместо того, чтобы заниматься своей карьерой, я жила нашим браком, Игорь. Да, да, тобой и нашим браком. И что мне теперь делать? Что? Безработные разведенки. Я думал, ты успешна в своем деле. Пожимаю плечами. Я была успешной, но уже давно не занимаюсь работой в таком объеме, в каком должна бы. И ты бы это знал, если бы уделял мне больше времени, но ты был слишком занят своим рестораном. А я, как обычно, на пятом месте. Завела знакомую шарманку, мысленно хлопаю себя по лбу. Но в одном она точно права. Я и правда ее не любил. Отсюда и большая часть проблем, заморочек. Если вспомнить, в нашем браке было и что-то хорошее. Она поддерживала меня, была внимательна. Я даже думал, что счастлив. Но это было до того, как я начал встречаться со Снежаной и узнал, что такое настоящее счастье. Однако теперь мне гораздо понятнее, почему Марина от меня ушла. «Я дам тебе денег на рекламу и помещение», сообщаю неожиданно даже для самого себя. «Пусть по закону я ей ничего не должен, но чисто по-человечески следует помочь». Тем более, что мне это несложно. «Что?» Марина смотрит на меня выпученными глазами. «То есть ты простишь меня и примешь обратно?» «Наш брак умер, Марина. Но денег на рестарт твоей деятельности я тебе все же дам, если пообещаешь оставить меня в покое. Не хочу, чтобы ты стояла с протянутой рукой». Кисло усмехаюсь. Думал обидеться на последнюю фразу, но не тут-то было. Она слишком радуется неожиданной помощи. «Спасибо, Игорь. Правда, спасибо». «Ну, вот и решили. А сейчас тебе лучше уйти, я занят». Марина кивает, вдруг делается послушной и идет к двери вместе со своим чемоданом. Потом останавливается и спрашивает. «Ждешь свою кудрявую блондинку, да?» «Моя личная жизнь тебя не касается». Мой голос резко грубеет. Марина морщит нос, делает несколько новых шажков к двери и все же снова останавливается, поворачиваясь ко мне. «Я видела ее, когда шла к тебе». «В смысле видела?» Хмурюсь. «Она вылезала с чемоданом из такси, когда я парковалась возле твоего дома». И снова мое сердце стучит, как оглашенное. Опять пульсация крови в висках. Ты с ней говорила? Что-то сказала ей?» «О, я хотела», признается Марина. «Но я даже выйти из машины не успела, как к ней подлетел твой шеф-повар, Мальцев. Схватил за локоть и повел к какому-то фургону. Ну, знаешь, такие, в которых путешествуют. Мини-дома на колесах. Я на некоторое время потеряла их из виду, а потом, когда вышла на улицу, фургон уже отъезжал. Поначалу даже думала, что блондинка поднялась к тебе, поэтому попросила консьержа сначала позвонить. Теперь понимаю, она, скорее всего, уехала с Мальцевым. И, кажется, она не хотела с ним ехать, Игорь. У нее было немного испуганное лицо». «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» Тут же взрываюсь я. «Могла вообще не говорить. И не собиралась, но раз уж ты ко мне по-нормальному, то и я...» Увидев, как перекашивает мое лицо, она тут же восклицает. «Извини, Игорь». Но мне от ее извини ни холодно, ни жарко. Хватаю ее за плечи и направляю в сторону входной двери. «Тебе пора, Марина», — чеканю строго. Она идет, но у порога вдруг останавливается, смотрит на меня виноватым взглядом и говорит. «Он же твой шеф-повар, а не убийца-маньяк. Ты же не думаешь, что он может сделать ей что-то плохое?» «Ну да, конечно. Иди, Марина». Я выталкиваю ее за дверь и хватаю телефон. Судорожно листаю телефонную книжку. «Возьми трубку», — шиплю, набирая номер телефона Мальцева. «Если он посмеет обидеть Снежка, пристрелю гада. И это не фигура речи».